Глава 14. В то время как Полли и Грен спали, Моррелл бодрствовал. Сон был ему чужд. Сейчас он был похож на маленького мальчика, забравшегося в пещеру и нашедшего там клад. Он обнаружил сокровища, о которых их хозяин и не подозревал. Его первая такого рода грабительская экспедиция обернулась путешествием, полным волнующих открытий. Сон Полли и Грена нарушался множеством непонятных видений. В ушах все время звучала какая-то дикая какофония, заглушающая все остальные звуки. «Грен, мы сойдем с ума!» — закричала Полли. «Этот ужасный шум!» «Перезвон! Перезвон!» — дребезжал Моррелл. Полли и Грен проснулись в холодном поту. Нестерпимо жгло затылок и шею, а снаружи по-прежнему доносился какой-то ужасный шум. Немного придя в себя, они обнаружили, что остались одни в подземелье. Все пастухи куда-то исчезли. Снаружи по-прежнему что-то гремело, грохот пугал. Это была какая-то ужасная мелодия, лишенная гармонии, от звуков которой закладывала уши, а кровь стыла в жилах. «Нам нужно идти», — сказала Полли, вскакивая на ноги. «Что я наделал?» — запричитал Моррелл. «Что случилось?» — спросил Грен. — Почему мы должны идти? В страхе они прижались друг к другу, но усидеть на месте они уже не могли. Руки и ноги не слушались их, они не знали, откуда исходит этот ужасающий звук, но в то же время чувствовали, что он зовет их. Сбивая в кровь локти и колени, они выбрались наверх и очутились в аду. Здесь, наверху, чудовищная мелодия обрушилась на них, как ураган, хотя на деревьях не шевелился ни один листочек. Они были не единственными, кто отозвался на этот дьявольский зов. Множество живых существ летело, бежало, прыгало и ползло в одном направлении — к черному рту. «Черный рот!» — закричал Моррелл. «Черный рот поет, и мы должны идти!» Теперь у них не только были заложены уши, но и со зрением стало твориться что-то странное. Кровь отлила от сетчатой оболочки глаз, и мир предстал перед ними в черно-белых и серых тонах. Вытянув вперед руки, Полли и Грен бросились бежать. В этом страшном вихре они увидели пастухов, стоявших среди стволов баньяна, привязав себя к деревьям, а в центре находился Айкл-певец. Он пел, пел, удерживаясь в какой-то неестественной позе. Шея его была вывернута так, что казалась сломанной, а взгляд упирался в землю. Он пел, вкладывая в голос всего себя, храбро бросая вызов могущественному черному рту. Его песнь по-своему противостояла злу, которое в противном случае могло бы затянуть всех пастухов туда, откуда доносились эти чудовищные звуки. Пастухи с мрачным и напряженным видом слушали песню Айкла. Но между тем все они были заняты еще одним делом. Привязав себя к деревьям, они натянули меж стволами свои сети, в которые теперь попадались разные живые существа, спешащие на зов. Полли и Грен не могли разобрать слов песни, которую пел Айкл. Всем своим существом они старались сопротивляться могуществу черного рта. Старались, но ничего не могли с собой поделать. Спотыкаясь, они шли вперед. Весь черно-белый мир, казалось, двигался только в одном направлении, и только пастухи, не замечая ничего, внимали песни Айкла. Грен упал, сбитый джампвиллами, вырвавшимися лавиной из джунглей. По-прежнему, не слыша ничего, кроме песни Айкла, пастухи ловили пробегавших мимо джампвиллов и в этом хаосе убивали их. Позади у Полли и Грена оставался последний пастух. Они бежали все быстрее по мере того, как дикие звуки усиливались. Лес расступился перед ними, и их взором предстал черный рот. При виде его у них вырвался сдавленный крик. Страх теперь приобрел видимые очертания. Руки, ноги, чувства, оживленные песней черного рта. По направлению к нему двигался живой поток, поднимаясь по покрытым лавой вулканическим склонам. А достигнув края, все живое бросалось в огромную зияющую дыру. И тут они увидели нечто еще более ужасное. Над вулканом появились три огромных длинных пальца, которые заманивающе извивались в такт дьявольской мелодии. Два человека закричали еще громче и побежали еще быстрее, ибо пальцы манили их. «Пойли! Грэн! Грэн!» Крик резанул слух, как удар хлыста. Не останавливаясь, Грэн оглянулся. Последним из пастухов, которого они миновали, оказалась Йетмур. Не обращая внимания на песню Айкала, она разорвала путы, привязывавшие ее к дереву, и по колено в живой реке шла к ним. Волосы ее развивались, а руки были вытянуты вперед. Лицо ее показалось им серым. Она шла и пела, как бы противопоставляя свою песню дьявольской мелодии. Грэн быстро перевел взгляд на черный рот и мгновенно забыл о ней. Зов вулкана был сильнее. Он взял Пойли за руку, но когда они пробегали уже втроем мимо каменного выступа, Йетмур схватила за руку Грэна. На какое-то мгновение он обратил на нее внимание, услышал звуки ее песни. Как молния, Морл ухватился за спасательный шанс. «В сторону!» — прохрипел он. «В сторону, если хочешь жить!» Чуть дальше они увидели необычной формы расселину. Взявшись за руки, люди свернули к этому сомнительному укрытию. Впереди прыгал Джампвилл. Все вместе они бросились в серую мглу. И сразу же стих чудовищный голос черного рта. Йетмур бросилась на грудь Грэну и заплакала. Но на этом их беды не кончились. Случайно Пойли задела какой-то тонкий стержень рядом с ней и вскрикнула. Вязкая масса потекла из стержня прямо ей на голову. Инстинктивно девушка задергала головой, почти не осознавая, что она делает. В отчаянии они посмотрели по сторонам и поняли, что находятся в замкнутом пространстве. Их подвело зрение, и они попали в ловушку. Джампвилл, который прыгнул сюда перед ними, уже барахтался в тягучей массе, вытекающей из стержней. Йетмур первая поняла, в чем дело. «Гринготс!» — закричала она. «Нас проглотил Гринготс!» «Грэн, твой нож!» — задребезжал голос Морла. «Режь быстро! Он начинает закрываться!» Отверстие, через которое они вошли, закрывалось. Потолок начал медленно опускаться. Теперь всем стало ясно, что это не пещера, а желудок Гринготса. Выхватив ножи, они приготовились спасать свои жизни. Стержни, которые вначале были маленькими, увеличивались и удлинялись, потолок опускался, и из его складок сочилась зловонная жижа. Подпрыгнув, Грэн со всей силы ударил ножом. И сразу же появился большой разрез. Две девушки помогли ему расширить его. Гринготс закрывался, однако им удалось высунуть головы, избежав таким образом верной гибели. И тут они вновь услышали смертоносный зов черного рта. С удвоенной энергией они набросились на желудок, стараясь окончательно вырваться из плена. Теперь в конверте у них оставались лишь ноги, завязшие в жиже. Гринготс намертво прирос к скале и никак не реагировал на зов черного рта. Он уже полностью закрылся, и сейчас его единственный глаз беспомощно следил за попытками людей разрезать его на части. «Мы должны идти!» — закричала Пойли, которая, наконец, полностью высвободилась. С ее помощью Грэн и Йетмур тоже выбрались из изрезанного конверта. Увидев, что они уходят, Гринготс закрыл глаз. Люди и не подозревали, как долго им пришлось возиться с Гринготсом. Оставшаяся на ногах жижа затрудняла движение. И все же они шли по застывшей лаве, как и ранее, в окружении множества живых существ. Йетмур устала настолько, что петь уже не могла. Их воля была подавлена силой песни черного рта. Они начали взбираться по склону. Над ними по-прежнему зловеще раскачивались огромные три пальца. Появился четвертый, затем пятый. Звук был невыносимым. Глаза их застилал серый туман, сердца бешено стучали. Их обгоняли джампвиллы, которые, добежав до кратера, в последнем прыжке бросались навстречу тому, что так звало их. Люди тоже были полны желания увидеть исполнителя этой страшной песни. Взмокшие, с трудом передвигая ноги с налипшей на них липкой массой, они преодолевали последние ярды пути, которые отделяли их от кратера. Зловещая мелодия оборвалась на полуноте. Это произошло так неожиданно, что люди попадали на склон. Они лежали, закрыв глаза, совершенно обессиленные. Наступила тишина. Почувствовав, что сердце стало биться медленнее, Грен открыл один глаз. Краски мира стали вновь возвращаться к нему. Белый цвет сменился розовым, серый наполнялся голубым, зеленым и желтым, а черный растворялся среди деревьев. И у Грена уже росло отвращение к тому, что он еще недавно собирался сделать. Живые существа, которым на этот раз удалось не воспользоваться привилегией быть съеденными черным ртом, по всей видимости, чувствовали себя так же. Все они развернулись и побежали обратно к лесу. Сначала медленно, затем быстрее, и, наконец, все это превратилось в паническое бегство, но на этот раз уже в обратном направлении. Вскоре на склоне люди остались одни. Пять страшных длинных пальцев перестали шевелиться над ними, и один за другим исчезли в кратере, словно какой-то ужасный монстр облизывал свои зубы после кровавой трапезы. «Если бы не Гринготс, мы все были бы уже мертвы», — сказал Грен. «Пойли, у тебя все в порядке?» «Оставь меня в покое», — ответила она, не отрывая рук от лица. «Ты можешь идти? Ради богов, давайте скорее возвращаться к пастухам», — продолжал он. «Подождите», — воскликнула Йетмур. «Вы обманули Хатвир и других, выдавая себя за духов. Но, наблюдая за тем, как вы бежали к черному рту, они поняли, что это не так. Вы обманули их, и теперь они непременно убьют вас, если вы вернетесь». Грен и Пойли беспомощно переглянулись. Несмотря на все происки Моррелла, они бы с удовольствием вернулись к племени. И им совсем не хотелось опять блуждать по лесу вдвоем. «Не бойтесь», — дребезжал Моррелл, прочитав их мысли. «Есть и другие племена. А как насчет этих рыбаков? Мне кажется, они находятся на более высокой ступени развития по сравнению с пастухами. Попроси Йетмур отвезти нас туда». «А эти рыбаки, они далеко отсюда?» — тотчас спросил Грен, поворачиваясь к Йетмур. Она улыбнулась и взяла его за руку. «Я с удовольствием отведу вас к ним. Отсюда видно место, где они живут». Йетмур показала рукой вдоль склона вулкана. В стороне, противоположной той, с которой они пришли, у подножья черного рта из скал вытекал широкий быстрый поток. «Вон там течет длинная вода. Видите деревья с круглой кроной, растущие на берегу? На них и живут рыбаки». Она улыбнулась, глядя Грену прямо в глаза, и он всем своим существом ощутил ее красоту. «Пойдем отсюда, Пойли», — сказал Грен. «Этот ужасный поющий монстр!» — произнесла она, протягивая ему руку. Он помог ей встать на ноги. Йетмур посмотрела на них, не говоря ни слова. «Ну все, пошли!» — резко сказала она и вышла вперед. Втроем они начали спускаться по склону. Иногда они со страхом оглядывались, чтобы удостовериться в том, что сзади по-прежнему все спокойно.